начал говорить про высыхание и обжиг. Что нужно крутить, чтобы затвердевание шло равномерно. И уточнил, что если поставить изделие слишком близко к огню, то можно его испортить. А если слишком далеко поставить, то оно не высохнет. В общем, кое-как закончил лекцию, выдав весь имеющийся в моей голове материал. Осталось только про гончарный круг рассказать и цветную керамику. Но там мои знания можно было уместить в факт того, что они существуют и их как-то используют. В итоге гоблины обрели просветление дважды, всего по 5%, но я за 30 минут сэкономил несколько часов битья башкой о камень. Повторюхи мои, найти бы для себя знания, тогда дело еще быстрее пойдет. Гончарное дело. Прогресс. 57%. Прикинул, сколько нам вообще исследованиями еще заниматься. На пальцах насчитал 110 часов. Но это если гоблины будут круглыми сутками полировать камни мудрости и качать шею. Долго. Пока прикидывал, залез в старое уведомление, чтобы узнать, не пропустил ли чего интересного. Оказалось, пропустил. Мы уже могли забить на исследование и рвануть в новую эпоху. Процесс перехода был связан с изучением случайной революционной технологии. С примечанием, что скорость изучения будет зависеть от скорости получения базовых очков исследования. Спасибо за предложение, но нет. Дионис согласовал план. Открываем все ради плюшек. И я буду ему следовать. Кстати, Алканавт уже вышел из запоя. «Дионис, прием, ты нужен здесь». Позвал я Кучерявого, находя взглядом орка, что на карачках пытался залезть в лачугу гоблинов. Без шансов. Еще одна проблема, которую нужно будет решить. Ответа, как и прежде, не было. Видимо, он там и впрямь прикован развратными нимфами к своей кроватке. Небось, еще и виноградными лозами. Сам когда-то советовал. А быть может, и кем-то посерьезнее. Госпожой Герой, например. Закончил одну лекцию, началась вторая. О пользе гигиены. Объяснил новичкам, заодно напомнил всем, что мыть жопы — святая обязанность каждого. И добавил, что еще можно и зубы чистить. А если дикую мяту пожевать, то еще и запах приятный изо рта будет. А это повышает привлекательность среди других гоблинов и гоблинш. «И Дынька, если будет выбирать между двумя гоблинами, выберет того, кто зубы почистил, руки и все остальное помыл. Особенно гоблинское фертильное хозяйство. Верно говорю, Дынька?» «Угу». Согласилась она и побежала к ручью заботиться о собственной гигиене. Следом за ней едва не увязалась половина мужского населения племени. Еле остановил перевозбужденное войско, ведь они не дослушали до конца все те знания, что я хочу вложить в их буйные остроухие головы. Все резко загрустили, провожая взглядом Дыньку. Но настало время лекции об охоте и братьях наших меньших. «Итак, слушайте внимательно. То, что я вам расскажу, может в корне все изменить и сделать нашу жизнь счастливой. У нас будет куча мяса. Интересно?» «Мясо! Мясо! Мясо!» Рев голодных глоток был такой, что я довольно потер руки. Удалось таки перехватить их внимание с Дынькиных прелестей. Кто бы знал, что это будет так сложно сделать. «Иногда, когда вы охотитесь, вы можете найти добычу. Но порой эта добыча злая и кусается. Волки, хорьки, кролики. Отпор пытаются дать все. Даже крысы, если их загнать в угол». «Да, меня как-то за пятку укусил крыса», — согласился один. «А меня какая-то зубастая мохнатость цапнула за рисинку мою бедную. Я ее убил, уровень получил, но было очень больно», — добавил второй. «Отросла?» — уточнил я на всякий случай. «Да, даже больше предыдущей», — довольно произнес он. «Что, даже больше, чем у болта?» — удивился один из охотников шрама. «Нет, до него мне еще далеко. Может, повторить, вождь?» «Не советую. Вдруг во второй раз не отрастет». Постарался отговорить я гоблина от идиотской затеи. «То есть один раз все нормально будет?» Заинтересовались другие члены племени. Не желая дальше подогревать их интерес к подобному экстриму, я продолжил лекцию о природном мире, о хищниках и травоядных, и о размножении животных. Я точно видел более молодых зверей и птичьи гнезда. Рассказал, что если держать яйца в тепле, то из них вылупятся птицы или другие звери. Гоблины синхронно опустили головы и начали заглядывать под повязки. Объяснил им, что речь идет о других яйцах, стараясь сохранять суровый вид наставника, хотя внутри меня все колотило от смеха. Лекция продолжалась. Если кормить зверей, они вырастут. Если взять с собой беззащитных котят или волчат, выкормить их, они могут стать добрыми друзьями и помощниками. Будут жить рядом с нами и помогать. Кто-то станет защитником, кто-то начнет охотиться на крыс, что попытаются съесть нашу еду, когда поселение разрастется. А другие могут, как коровы или козы, просто давать молоко, из которого можно делать сметану, творог, сыр и масло. Еще рассказал им про коней и всадников. В общем, объяснил все плюсы приручения животных. И то, что далеко не всех можно приручить. Поэтому нужно быть внимательными и осторожными, всегда наблюдать и быть заботливыми. И уточнил, что лучше приручать стайных или стадных животных. А вот одиночек, вроде медведей, не надо. Они к приручению не годятся по своей сути, пользы особой не принесут. Вроде бы меня поняли. Охотники шрама, так точно. Особенно, когда я им сказал, что всякие лесные куропатки могут жить в специальной лачуге и каждое утро сносить яйца, из которых потом либо цыплята вылупятся, либо омлет появится. Эффект от моей лекции был прям-таки поразительным. Дважды охотники и племя словили вдохновение, и оба раза, когда я им объяснял, сколько вкуснях можно получить, если животные будут не добываться и убиваться, а приручаться и жить рядом с нами, делясь с нами своими дарами. Мои слова о том, что баранов можно стричь и из их шерсти делать одежду, не особо впечатлили. Еще бы! Они понятия не имеют, что такое холодная зима. Племя испытывает озарение. Прогресс изучения технологии одомашнивания животных вырос на 5%. Я полюбовался вторым к ряду уведомлением и закрыл его. Одомашнивание — самая сложная и долгая технология первого этапа. 10% сэкономили нам 6 часов исследования на полной скорости. Ладно, тут я сделал все, что мог. Потом еще надо не забыть научить их копать землю, косточки да зерна сеять. «Может, повезет, и научимся хлеб делать. А там и до гренок с пивом недалеко. Или до картошечки. Сейчас бы драников со сметанкой навернуть. Упиваясь слюной, я оставил в покое гоблинов и направился к своему дому вождя. Хотелось немного отдохнуть после сегодняшнего дня. Может, книгу почитаю. А может, Дионис наконец-то явит свой божественный лик. Не успел я дойти, как сбылась моя мечта. Явилось пьянющее тело, криво прикрываемое розовым облачком в районе хозяйства. «Дима! Димасик!» — заорал Дионис радостно. «Я такое узнал! Ты не поверишь! Шли за мной!» Схватил кучерявый меня за руку и потащил к дому вождя. Я попытался вырваться. «Дионис, подожди! Мне нужно...» «Некогда! Важное дело! Срочно!» Втащил он меня внутрь и захлопнул за собой вход шкурой. Я огляделся, ударил себя ладонью по лбу и замер. В углу на циновке лежала связанная девушка, совершенно чистая и голая. «А чё она голая?» — уточнил я у Миори, что сидела чуть в сторонке. «Так была команда раздеть?» — пожала она плечами. «Одевать никто не говорил. Её, кстати, Тали зовут. Больше я ничего не выяснила». Тали увидела нас, расширила глаза и попыталась отползти в угол. Дионис уставился на нее, потом на меня. Лицо расплылось в еще более идиотской улыбке. «О!» — протянул он восхищенно. «Димасик, ты уже начал готовить мне подарки?» Я открыл рот, чтобы возразить, но он продолжил. «А почему она вся в синяках? Ты что, с ней играл уже? Нехорошо, Дима, делиться надо!» Он подошел ближе, внимательно разглядывая Тали. «Подожди, это не та ассасинша?» Повернулся ко мне кучерявый и ткнул мне пальцем в грудь. «Что, на себя охотилась?» «Значит, ты в курсе? И ты молчал?» — разозлился я. «Я сам час назад узнал, но что она здесь вообще забыла? Я же Гера...» «Значит, все-таки с Герой развлекался, ловелас хренов». «А, ладно, ну ты хорош». «Даже не знал, что уже поймал и связал. Я тебе только шепнуть хотел, что за тобой следят, а ты уже это... того?» Он сделал непристойный жест. «Молодца, Димасик! Быстро работаешь!» «Денис, ты о чем вообще?» «А теперь...» Он развернул меня к выходу. «Выйдите оба, мне с ней поговорить нужно. Срочно! Наедине!» «Что?» «Выйдите, говорю!» Начал он выталкивать меня к выходу. «Важный разговор будет, божественный, не для смертных ушей». «Дионис, она убийца, она пыталась...» «Знаю, знаю, именно поэтому мне и надо с ней поговорить. А ну, марш отсюда!» Он вытолкнул сперва меня, а затем и Миори наружу, успев перед этим, стоя спиной к пленнице, показать свой огромный, толстый сборник контрактов. «А будет пищать от ужаса, но либо подпишет его, либо выбывает из испытания. Понятно?» «Понятно». Вздохнув, кивнул я, и пухлое лицо Дионисия скрылось за тканью входа. Следом мою резиденцию вождя затянуло мерцающей пеленой, серебристой, полупрозрачной. Я коснулся ее и тут же отдернул руку, меня словно током шибануло. Изнутри доносился голос Дионисия, приглушенный магией. «Мой покровитель говорил, что у Талии мало времени и много работы, так что лучше ей приступать прямо сейчас и со всем усердием». Потом раздался женский крик. Голос Талии звучал так, словно к ней не бог заявился, а дикий зверь. «Нет, не надо! Что это за ужас? Я и так все расскажу. Убери его! Почему он такой большой?» Миори рядом застыла и густо покраснела. И я тоже застыл. «Что там происходит?» Поинтересовалась девушка, и я лишь пожал плечами. Крики продолжались еще несколько секунд. Потом резко стихли, будто кто-то выключил звук. Видимо, Дионис и выключил. Рядом послышались тяжелые шаги. Я присел и столкнулся взглядом с Орочи. Тот подходил, прихрамывая, с любопытством глядя на мерцающую завесу. «Это кто был?» — спросил он, указывая на дом. Я и Миори переглянулись. Она ответила за нас обоих. «Дионис». Орочи присвистнул. «Вот это он крутой!» — восхищенно произнес орк. «Такую магию творит! Страшный до одури! Сразу видно крутого мужика с квадратными шарами! Я правильно сделал, что пришел к вам!» Я не знал, что ответить, но был в корне с ним не согласен. Через 10 минут все закончилось. Видимо, девушка сдалась и все подписала. Орочи сидел на земле и массировал больную ногу. Атари суетилась вокруг него, что-то ворча на оркском. Гоблины поглядывали на нас с любопытством, но приближаться не решались. Чувствовали, что происходит что-то важное. Наконец, пелена замерцала и исчезла. Дионис вышел из дома, поправляя облако. Выглядел он довольным собой и счастливо ухмылялся. «Ну вот», — сказал он внутрь дома. «А ты боялась. И вообще, что бы ты знала, не такой он и большой. Считай стандартный. 33 нимфы выпускницы его составляли, так что среднестатистический». Я поднялся с бревна. «Дионис, прежде чем все вокруг не решили, что ты больной на голову маньяк, объясни, о чем ты говоришь». Он повернулся ко мне, широко улыбаясь. «О контракте, Димасик. А с чем же еще?» Он схватил меня за плечи, развернул, повел в сторону виноградника. «Слушай сюда, Димасик», — зашептал он заговорщицки. «Чтоб ты знал, мы тут с ней такое провернули». «Не очень хочу это знать». Попытался я остановить его. «А зря». Дионис не унимался. «Теперь на тебя работает весьма талантливая и рукастая Кетра. Как она пальчиками владеет, загляденье. Я ей нож дал. Она умудрилась за секунду веревки разрезать, меня пару раз ударить. Смешная такая». Он засмеялся и похлопал меня по спине. «В общем, мы с ней договорились», — подытожил он. Я остановился и уставился на него. «О чем именно? С чего эта девица, которая хотела меня убить, будет мне служить? Думаешь, я могу ей после всего доверять?» «Можешь», — отрезал Дионис. «Причем смело. Вон, твоя стакарай, как никто, знает, что я прав. Так, деточка?» Он обернулся к Миори, подмигнул ей, а та медленно кивнула. «Все верно. Я поняла, что вы сделали». Дионис захлопал в ладоши. «И что же?» — спросил он, словно экзаменуя. «То же, что и со мной», — ответила Миори тихо. «Только наоборот». «Умница! Сходи, помоги фанатичной убийце принять истину. И, судя по выражению лица Дмитрия, лучше найди ей одежду». С ухмылкой произнес Дионис, и Миори послушно отправилась исполнять его указания. «Вот за что я люблю кетр. Хитринь? Кетрях? Хитрш? Неважно. Кошечки порой бывают крайне соблазнительными и очень ласковыми. Не то что ты. Вечно орешь на меня, грубишь. Никакого уважения. А я, может быть, жопу рву, пока у тебя все на мази было». «Кому?» — уточнил я. «Это уже не так важно». Отмахнулся он, повернулся, оглядел поляну и заметил Орочи. «А это кто у нас тут такой большой и такой зеленый?» Орочи поднялся и, прихрамывая, подошел ближе, снял очки, поклонился. «Великий Дионис», — произнес он уважительно. «Меня зовут Орочи. Я свободный герой, отвергнутый своим богом. Прошу принять меня в число твоих избранников. Являюсь мастером теории войны, дирижером, философом и...» Дионис прищурился и перебил. «Орк-философ? Редкость. Обычно вы с зеленокожей башкой не думаете». «Я необычный орк», — ответил Орочи с достоинством. «Вижу, вижу». Дионис обошел его кругом. «Ладно, пойдем в шатер, обсудим детали контракта». Он попытался щелкнуть пальцами, но не получилось ни с первого раза, ни с пятого. Тяжело вздохнул и хлопнул в ладоши, после чего перед ним появилась бутылка странной формы. Изогнутая, с длинным горлышком. И наполненная янтарной жидкостью. Орочи увидел ее и застыл. Глаза расширились. Он заговорил, заикаясь. «Это же...» «Ага», — кивнул Дионис довольно. «Димась, кто у меня трезвенник? Язвы вроде нет, печень на месте. Хоть бы раз со мной выпил!» Зыркнул на меня осуждающий Дионис и вернул взгляд на Орочи. «А ты как? Составишь мне компанию?» Орочи кивнул, не в силах оторвать взгляд от бутылки. «С удовольствием, великий!» «Вот и отлично! Шли!» Дионис повел орка к моему дому вождя, и они скрылись внутри. Вход снова затянуло мерцающей пеленой. Я стоял посреди поселения и пытался осмыслить происходящее. Повернулся к Миори. «Что вообще творится?» — спросил я растерянно. Миори вздохнула. «Господин, вам лучше поговорить с Тали, она все объяснит». «Вы по кругу будете друг на друга все спихивать. А Тали, что пыталась меня убить, скажет у Диониса узнавать». «Не знаю, господин. Убить хотела, да. Но теперь связана контрактом. Больше не может». Я хмыкнул и направился к лачуге, куда Миори отвела пленницу. Заглянул внутрь. Тали сидела в углу, завернутая в шкуру. Смотрела в пол. Плечи опущены, вид побежденный. «Тали?» — позвал я. Она вздрогнула, подняла глаза. В них читалась смесь стыда, злости и какой-то безысходности. «Что тебе нужно?» — прошипела она. «Поговорить». «Не о чем нам говорить», — отвернулась она. «Мне нужно осознать и принять то, что произошло». Она встала и прошла к выходу. Я хотел остановить ее, но она ловко убрала руку и проскользнула мимо. Я вздохнул и отправил следом за ней Миори, веля выдать нашей новенькой нормальную одежду. Моя стакарай направилась к одной из лачуг, а затем и за девушкой. Вернулась через пару минут, держа в руках ту шкуру, что кое-как прикрывала Тали. Вернула ее на пол лачуги. «Отдала ей свою одежду, один из комплектов», — пояснила она. «Тали сейчас в шоке, плохо соображает». «Так, я устал ждать объяснений. Давай рассказывай, что происходит, как Дионис смог ее заставить». Миори молчала. Не выдержав, я схватил ее за руку и повел к зарослям винограда. Заодно проверил, как он растет. Лозы были увешаны созревшими гроздями. Я сорвал одну ягоду и попробовал. Сладкая, сочная, уже можно собирать. Миори устроилась рядом на траве. Я тоже присел, жуя виноград. «Рассказывай», — куда спокойнее произнес я. Миори вздохнула и начала тихо. «Как я и ожидала, Дионис заключил с Талией весьма специфический договор, по аналогии с моим». «Какой именно?» Она должна помочь ему и тебе победить на турнире. Если мы вылетим, он превратит ее в человека и отправит вместе с вами в ваш родной мир. И там Тали навечно станет вашей прислугой». Я поперхнулся виноградом. «Что?» «Именно так», — кивнула Миори. «Тали, она убийца, тень. Всю жизнь она служила своему богу, Лаки. Для нее нет ничего важнее, чем исполнить его приказ». Она сделала паузу, подбирая слова. «Раз был заказ на вас, значит, Лаки связался со своими свободными героями и дал им задание. Больше некому донести до таких, как она, свою волю. И она, как и другие Кетра, сделают все, чтобы выполнить его. Но...» «Но...» — оттолкнул я. «Но она оказалась перед выбором. Либо смерть, провал миссии и блеклое доживание жизни в позоре, либо служение вам и становление чемпионом. Шансов выполнить задание у нее нет, контракт не позволит. Но если станет чемпионом, так она хотя бы поможет Лаки, прославив его имя. И Дионис позволит ей вернуться в родной мир. Она будет свободна и сможет надеяться, что Лаки примет ее обратно». Я молчал, переваривая информацию. «Выбирая между смертью со стыдом перед Богом и риском, она выбрала риск». Закончила Миори. «Но почему Дионис сказал, что ты в курсе?» — спросил я. Миори опустила глаза, погладила свой хвост. «Мне был предложен похожий выбор», — тихо сказала она. «Только в отличие от помешанной на Лаки Тали, я Астакарай. Мы даем клятву служения и верности лишь раз в жизни. Свою клятву я уже дала». Она подняла взгляд, посмотрела мне в глаза. «После турнира, если победим, моя награда будет в том, что я вернусь не в свой родной мир, а туда, куда отправитесь вы, господин. И я смогу продолжить служить вам верой и правдой уже в вашем мире». Лицо ее покраснело, и она, смущенная, отвернулась. Я сидел ошарашенный. Не знал, что сказать на такую откровенность. Хотя иногда слова не нужны. Я обнял ее за плечи и притянул к себе. Миори не сопротивлялась, просто прижалась и уткнулась лбом в мое плечо. «То, что для нее проклятие и наказание, для меня — заветная мечта», — прошептала она. Мы сидели так какое-то время. Я гладил ее по голове, чувствуя под ладонью теплые мягкие уши. «А как же твои родственники?» — спросил я наконец. «Семья». Миори вздохнула. «Дионис позаботится, чтобы у них не было проблем. Так он обещал». «И ты веришь этому проходимцу?» Она усмехнулась. «Больше мне ничего не остается, господин. И чем лучше мы выступим, чем выше место займем, тем легче Дионису будет сдержать все свои обещания. Он сам так сказал. И в это я как раз верю. Если бы он не держал слова, Великая Гера бы с ним не связывалась». «Хм, логично. Победители получают больше силы, больше ресурсов, а проигравшие пожалеют, что родились на свет». Миори еще сильнее прижалась ко мне, обняла за плечи. Глаза уставились на меня, поражая своей красотой. Я окунулся в них, тронутый ее преданностью и душевным теплом, как вдруг рядом показался фонарщик. Трогательную сцену прервали крики гоблинов, донесшиеся до моего разума. «Вождь! Вождь! Эйнштейн светится!» Я вскочил. Миори тоже. Мы побежали к камням мудрости. Миори по дороге дала подзатыльник фонарщику и злобно на него нашипела. «Ну да, облом вышел. Я тоже был разочарован. Впрочем, еще не утро». У камней собралась толпа гоблинов. Все тыкали пальцами на Эйнштейна. Наш главный умник сидел у своего камня, и над его головой вращался светящийся символ — кувшин. Глиняный кувшин, медленно формирующийся из света. Перед глазами всплыло системное уведомление. «Поздравляем! На гоблина Эйнштейн снизошло озарение. Прогресс исследования технологии «Гончарное дело» увеличился на 10%. Текущий прогресс — 68%. Эйнштейн открыл глаза, посмотрел на светящийся символ над головой, потом на меня. «Вождь, я понял! Глина! Она волшебная! Из нее кувшин можно сделать. Сперва намочить, потом придать форму, потом обжечь, и она станет твердая, как камень». Он вскочил, замахал руками, пытаясь объяснить увиденное. Гоблины загалдели, поздравляя его. Я улыбнулся. Прогресс. Наконец-то. В этот момент со входа в мой дом вождя слетела пелена. Дионис и Орочи вывалились наружу, обнимаясь и громко распевая какую-то непристойную песню на неизвестном мне языке. Оба пьяные в стельку. Дионис широко расставил ноги, осмотрел поселение и заорал во весь голос. «Так, почему мы не празднуем появление новых членов нашего сообщества? Непорядок! Что за культура? Никаких традиций!» Я подошел к нему, пытаясь успокоить. «Дионис, не ори, мне нужно с тобой поговорить». Он отмахнулся. «Разговоры обязательно. Но только когда мы отпразднуем свершение моего чемпиона». «Какие свершения?» — возмутился я. «Исследования еле ползут. Гоблины устраивают революции. Через 6 дней вылезут чудовища с 4-го яруса с боссом 25-го уровня. А в амбаре пусто, еды минимум. У нас работы куча. Сейчас не время бухать». Дионис посмотрел на меня, как на идиота. «А, по-моему, самое оно», — заявил он. «Гоблины! Айда за стол!» «У нас нет стола!» — крикнул я в отчаянии. «Что? Херня вопрос!» Дионис попытался щелкнуть пальцами. Не получилось. Еще раз. Опять мимо. Он посмотрел на меня обиженно. «Ну-ка, щелкни!» Я невольно щелкнул пальцами, и по всему поселению материализовались длинные деревянные столы. 10 столов с белыми скатертями, а на них появились кувшины с вином, корзины с хлебом, тарелки с мясом, овощами и фруктами. Ароматы поплыли по воздуху, гоблины застыли, принюхиваясь, а потом все как один сорвались к столам. Дионис засмеялся, распахнул руки. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» Он схватил меня за шею и потащил к ближайшему столу. «Сейчас мы с тобой поговорим, все-все обсудим», — пообещал он. «Поверь, Димасик, когда не отдыхаешь, работается через жопу. Надо иногда расслабляться». Я позволил ему усадить меня за стол. Да, спорить с пьяным Дионисом, похоже, бесполезно. Меори аккуратно присела рядом. Орочи с Атари устроились напротив. Тали нерешительно стояла в стороне. Дионис заметил девушку и подмигнул ей. «Эй, Ванька, не стесняйся! Ешь! Ты теперь часть команды!» Тали медленно подошла, села на край скамьи, подальше ото всех. Взяла кусок хлеба и начала механически жевать. Видно, что голодная, но есть не торопится. Гоблины наполнили поляну гомоном, радуясь пиршеству. От счастья, что взлетало раз за разом, поднимая бонусы поселения, многие гоблины сорвали голоса и слегка тронулись умом. Все превратилось в хаос, где каждый развлекался как мог и как умел. Все ели, пили и смеялись. Карамелька решила показать красивость в танце на столе. «Хорошо, что шест мы еще не изобрели. Это бы залезло, лишь бы мое внимание привлечь. Я едва успел жареные крылышки из-под ее ног убрать». Спартак со Шрамом устроили соревнования, кто больше съест. И оба проиграли Ма. Эйнштейн что-то объяснял пасте, которая с каждой минутой теряла одежду и стыд. Мася огрела нашего умника кабаньей голенью и потащила его за ногу в одну из лачуг. Дионис сплюхнулся рядом, налил себе и мне вина. «Вон, Димасик!» — сказал он, поднимая кубок. «За новых друзей и новые свершения!» Я посмотрел на него, на гоблинов, на Меори рядом, на хмурую Тали в конце стола, на довольного Орочи, и поднял свой кубок. «За новых друзей!» Мы выпили. Вино обожгло горло, разлилось теплом по телу. Может, Дионис и прав. Может, действительно нужно иногда расслабляться. Завтра будут новые проблемы, новые битвы, новые враги. Но не сегодня. Сегодня мы празднуем. Глава 18. Я застонал, открыл глаза. Яркий свет ударил прямо в мозг. Закрыл. Полежал еще минуту, собираясь силами. Получалось откровенно плохо. Но нужно было вставать, дела не ждут. Попытался приподняться, открыл глаза, и голову прострелило болью. Мир перед глазами расплылся. Лучше полежу еще немного. Опустился обратно на циновку в своем доме. Как я вообще сюда попал? Последнее, что помню, это столы с едой, вино, гоблинов, орущих что-то про великого вождя и Диониса, распевающего песни во славу нимф из племени Давалки. А дальше провал. Спустя несколько минут меня отпустило, и я с трудом поднялся. Голова закружилась. Оперся на стену, переждал приступ и выглянул на улицу. Поселение, к моему удивлению, выдержало божественную вечеринку и жило своей жизнью. Гоблины сновали туда-сюда, таская что-то, копая и стуча. Паста командовала у костра. Эйнштейн с помощниками сидел у камней мудрости. Быстро протрезвели. Сопротивление ядом помогло, что ли? Я потер глаза, пытаясь понять, у меня галлюцинации или действительно часть наших зданий построилась. Сколько я спал? Каменные стены, крыша, куча заготовок и инструментов, наковальня, бочки с водой. И впрямь кузница. Стоит и ждет своего кузнеца и его подмастерьев. Посмотрел в другую сторону, а там — кожевенная мастерская. Повел взглядом дальше. Коптильня дымится, гоблины развешивают на ней мясо. Универсальная рабочая мастерская каменного века тоже стоит. В ней даже кто-то активно стучит. Вот что за звук меня так бесит. Словно по голове мне тюкают. Только зернохранилища нет. Контур полупрозрачный еще. Как? Когда? Там же несколько дней было до окончания стройки. Гоблины складывали остатки еды с пиршества в корзины, относили их в наши примитивные амбары. Испорченные и надкусанные тащили к загону с личинками. Те радостно ползли на свой пир и пожирали объедки. Все работало слаженно, без моих указаний. Сами, организованно. «Чудо какое-то!» — не поверил я своим глазам. Я прошел к центру поселения, нашел Миори. Она сидела у костра и зевала, клевая носом. Отправил ее спать в дом вождя. Моя советница сейчас не особо помощница. Все это время она провела на ногах, руководя поселением, бедолага. Орочи рубил дрова своим массивным топором чуть в стороне. Размах, удар, и полено разлетается на две части. Методично, ритмично. «Орочи!» — позвал я хриплым голосом. Он обернулся, кивнул. «Доброе что-то там, Дмитрий! Я тоже только проснулся! Ну и гораздо же Дионис пьянки устраивать! Проспался?» «Ну, так, не очень». Потер я виски. «Где Тали?» Он указал топором в сторону ручья. «Там! Купается вроде!» Я кивнул и направился к ручью. Голова раскалывалась, все двоилось. Нужно что-то с этим делать. Мысленно открыл меню характеристик. Где-то там свободное очко, если я никуда не закинул его ночью. Фу, не закинул. Дожидается меня. Поднял себе живучесть до 10. Немного полегче стало. Туман в голове слегка рассеялся, боль притупилась. Дышать стало легче. Подошел к ручью и замер, удивленный неожиданным видом. Тали действительно купалась. Полноценно, как полагается. И прямо сейчас она выходила из воды полностью обнаженная. Вода стекала по коже, мокрые волосы прилипли к спине и плечам. Я остолбенел, не в силах отвести взгляда. Моя гоблинская часть души мгновенно дала о себе знать. Тали заметила меня и остановилась. Встряхнула волосами, выжила хвост и медленно двинулась ко мне. Не испугалась, не закричала, не бросилась прикрываться. «У меня сейчас кровь носом пойдет». «Стой! Оденься сначала!» — нахмурился я, делая вид, что сержусь. Она продолжила идти, игнорируя меня. На ее теле виднелись синяки, царапины, следы веревок на запястьях. «Зачем?» — спросила она ровным голосом. «Ты хозяин, можешь приказывать что угодно. Я готова». Она остановилась в шаге от меня, и я отвел взгляд в сторону, чувствуя, как щеки краснеют. «Но знай, я не хочу спать с тобой», — четко произнесла она. «Если прикажешь, выбора не останется. Контракт обяжет». Я посмотрел на нее. В глазах читалась холодная решимость. «Прям вообще не хочешь?» «Нет». «Но нет, и сюда нет. Меня другие твои таланты интересуют». Девушка удивилась моим словам. Это читалось по ее лицу. Не такое оно и холодное, безэмоциональное и нечитаемое, как полагается ассасинам. «Надеюсь». Она сделала шаг вперед, и я отступил. «Пусть твоя Астакарай с тобой ловкостью меряется. Хвостом перед тобой виляет». В голосе появились стальные нотки. «А я буду делать то, что умею, ради достижения цели. Враги твои будут мертвы. Других убийц я устраню. Но для этого я должна быть вольной кошкой, не привязанной к твоей постели. Так что не мешай мне ради твоего же собственного блага». Я выдержал паузу. Собрался с мыслями. «Ты красивая и способная, этого не отнять», — сказал я спокойно. «Но не перегибай палку. Я не озабоченный гоблин, и такую, как ты, к своей постели ни за что не подпущу, даже если будешь проситься». Она опустила взгляд вниз, глянула на мои штаны и хмыкнула. «Хм, ну да, конечно. Так я тебе и поверила». «Мне не важно, поверила ты мне или нет. Я слежу за тобой», — продолжил я жестко. «Может, ты и завоевала доверие Диониса, но не мое. Сперва покажи на деле, чего достойна, а уже потом можно будет говорить хотя бы об уважении и нормальном отношении. А то слишком много такая бесцеремонная леди, что любит убивать своих спасителей, думает о себе. Короны на твоей голове нет, так что не виляй хвостом при мне. Здесь я вождь, и в твоих нравоучениях я не нуждаюсь. Будет интересно твое мнение, обязательно спрошу». Как закончил и убедился, что она в порядке и ничем нехорошим не занимается, ну, кроме того, что провоцирует меня своими китранскими прелестями, я развернулся и пошел прочь. А Тали застыла, ошарашенная. Потом тихий шепот, едва различимый, донесся до меня. «Ну и дура, додумалась же так к нему выйти». Я остановился и, нахмурившись, обернулся. Как я это услышал, она же шептала себе под нос, метрах в 10 от меня. «Ну что еще?» — произнесла она, заметив мой взгляд, и стала полубоком. Прикрыла руками синяки на бедрах, но не грудь. Кажется, ее больше смущают раны, чем нагота. «Ну точно гоблин в душе, пусть и кетра. Эти тоже любят рассекать голышом». Я покачал головой и ушел дальше. По пути открыл статус, пролистал характеристики. Умения. «Навык. Обостренный слух 1. Ваш слух обострен. Вы улавливаете звуки, недоступные обычному человеку. Шепот на расстоянии, шорохи в лесу, скрытые шаги врагов. Эффект. +1 к восприятию». «Так, я изучил книгу. И когда? Вчера вечером? Прямо на празднике?» Воспоминания постепенно возвращались. Я проверил свои характеристики. И действительно, восприятие стало не 9, а 10 единиц. Без учета бонусов от моей Астакарай. Ощутил новый приступ головокружения, слившегося с нахлынувшими воспоминаниями о прошлой ночи. Столы. Вино. Гоблины танцуют. Почему-то голые. Дионис на них облака в самых сокровенных местах развесил. Потом наше божество орет про традиции. Орочи философствует о смысле жизни. Миори смеется, прижавшись к моему плечу. И где-то посреди вечеринки я беру книгу. Открываю, начинаю читать прямо за столом, и вуаля! Причем кажется, что я был под каким-то бафом и выучил ее за полчаса или час. Очень быстро. А навык владения посохом? Проверил список умений. Нет, не изучил. Я присел на бревно, пытаясь собрать мысли. Голова все еще гудела, но терпимо. Решил открыть уведомление. Может, там что-то прояснится? Весьма солидный список всплыл перед глазами. Пролистал в самый низ, к свежим. «Поздравляем. Технология «Гончарное дело» изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают +1 к ловкости. Поздравляем. Технология «Примитивное земледелие» изучена. Все ваши жители, включая будущих, получают +1 к выносливости». «Что? Обе технологии? За один вечер? Хотя нет, не вечер. Сегодня утром одно, а второе буквально полчаса назад. Как вообще успели так быстро?» Прокрутил выше, к началу празднования. «Гоблин-карамелька достиг 4-го уровня». Ага, карамелька. Она танцевала на столе. Гоблины пищали от восторга. Получила уровень прямо во время танца. Система вспыхнула золотым светом. Еще 3 единицы красивости и 3% счастья племени. Дальше несколько уведомлений подряд за короткое время. На племя снизошло озарение. Прогресс технологии примитивное земледелие увеличен на 5%. И еще на 5 и на 10. Воспоминания накрыли волной. Мы вырезали из дерева лопату. Кривую, неудобную, но рабочую. Пошли за поселение к свободной земле. Начали копать ямы за загоном для личинок. В них мы торжественно похоронили косточки от персиков, яблок, груш и других фруктов, что были на столе. Все это под божественную лекцию Диониса. Он говорил, гоблины пищали, ничего не понимая. А я переводил, повторяя его слова. Сам ничего не помню, но мои ясельники, кажется, усвоили урок. Я сходил к будущему саду и увидел, как за столь короткое время из земли проросли 30 саженцев. Молодые деревца, какие-то по пояс высотой, какие-то по колено, зеленые листья, тонкие стволы. «Как? Мы же сажали косточки ночью!» Рядом с посадками валялась сломанная лопата. Древко треснуло пополам. Кажется, Орочи хотел приобщиться к садовникам. Вернулся в поселение, зашел в кузницу. Сейчас тут прохладно и темно. Идеально. Кузнеца нет, работать некому. Знаний тоже ноль. Несколько столов стояли у стен. Их явно перенесли сюда после праздника, чтобы освободить место. Наковальня в центре. Очаг холодный, пустой. Инструменты развешаны на стенах. Молоты, клещи, формы и куча других железяк и устройств непонятного предназначения. Боюсь, тут я гоблинам не проведу мастер-класс. Я присел на один из столов, всматриваясь в пустой очаг. Как так быстро построили? Попытался вспомнить. И, кажется, нашел ответ. Уже под утро, когда пьяные гоблины валялись где попало, Дионис пыжился, пытаясь ускорить мне строительство. Ничего у него не получалось, как я его не подначивал. Пока в поселении не появилась Гера. Высокая, величественная, красивая женщина, но лицо было недовольное и... даже злое. «Дионис!» — рявкнула она. «Совсем страх потерял? Немедленно со мной!» Дионис попятился. «Милая, я тут занят, помогаю смертным». «Сейчас же!» «Но я не могу уйти, пока не построю хотя бы кузницу!» Бил он себя в грудь. «Я дал слово!» Гера смотрела на него 30 секунд, молча. Потом тяжело вздохнула. «Ты невыносим!» Подняла руку, поколдовала, и серебристый свет окутал контуры зданий. Они заполнились с невероятной скоростью. Камни укладывались сами, балки вставали на места, крыши материализовывались. За минуту кузница была готова. И мастерские, и коптильня. «Доволен?» — спросила она нашего пирмастера. «Я тебе поставлю храм в этом самом месте!» «Самый прекрасный храм, самый прекрасной богини!» С трудом выговорил Дионис. «Ты невыносим!» — покачала она головой. «Зато ты очень важен!» Схватил он ее на руки и, сверкнув на прощание розовым облачком, исчез из моего поселения. Я сидел, схватившись за голову. «Твою же мать! Повезло, что она помогла, а не разнесла тут все!» «И где я теперь возьму храм Гере? Мне бы хотя бы святилище своему виноглоту поставить, как договаривались. Что она от этого получит, я не знаю. Но спасибо ей. Большое спасибо». Я открыл список уведомлений снова, пролистал выше. «Внимание! Ваш авторитет в поселении достиг 100 единиц. Вы прирожденный лидер. Ваши подданные последуют за вами куда угодно. Ваши подданные испытывают гордость за то, что вы их вождь. Характеристики всего населения увеличены на 20% на следующие 24 часа. Солидно. Что еще? Население поселения номер 19999 превысило 100 жителей. Да, гоблины плодятся быстро. Должны были добрать как раз заветное юбилейное число. И что это нам дало? В связи с расширением поселения вам открылась функция смены названия поселения. Я зашел в меню наименования. И глаза мои наткнулись на строчку. «Поселение Матрасийск». Я качнул головой. Хотя бы не «Грязножопск» назвали, уже хорошо. Название можно поменять? Проверил функцию. Да, доступно. Ладно, потом придумаю, что получше. Сейчас не до этого. Следующее уведомление. В связи с получением имени поселения, жители Матрасийска испытывают небывалый душевный подъем. Счастье увеличено на 20%. И еще одно, сразу следом. Счастье вашего поселения достигло 100%. Ваше племя вступает в блаженное время до тех пор, пока не упадет счастье. Эффекты. Производительность – плюс 25%. Время отдыха и восстановления – минус 25%. Потребление пищи – минус 25%. Скорость исследований – плюс 100%. Племя может получить случайное озарение в технологиях текущей эпохи. Рост населения – плюс 100%. Вот оно что! Вот откуда такой технологический скачок. 100-процентное счастье дает невероятный бонус. А что у нас там осталось? Пробормотал я вслух. Прислушался. Монотонный стук лбов о камень. Исследовательский квартал работает в полную силу. Открыл меню технологий. Одомашнивание животных. Прогресс. 63%. Пока смотрел, процент увеличился до 64. Я улыбнулся. Отлично. С такой скоростью закончим за день или быстрее. В этот момент кузница подкралась стали. Бесшумно, как тень. Я заметил ее только когда она уже стояла в дверном проеме. Оделась шкурами ори, перестав ворошить мои гормоны. Черт! Опять перед глазами картинка, где она выходит из ручья. Все, опять заелозило мое естество. И это уже становится проблемой. Она уставилась на меня. «Почему?» — спросила она напрямую. «Что почему?» — не понял я. «Почему ты не хочешь спать со мной?» «Зев, тебя раздери, женщина! Что за вопросы ты задаешь? Я и так едва человеческое достоинство удерживаю!» В ее голосе слышалась обида и задетая гордость. «Женщины, я уже объяснил». Я поднялся, собираясь уйти подальше от источника гормонального сумасшествия. «Лучше восстанавливайся. Скоро я проверю лично твою гибкость, ловкость и навыки в спарринге». Я открыл ее статус, и система послушно выдала информацию. «Имя — Тали. Раса — Кетра. Уровень — 7. 103 из 6400. Класс — Ассасин. Характеристики — Сила — 6. Ловкость — 13. Скорость — 12. Выносливость — 9. Восприятие — 9. Живучесть — 7. Интеллект — 7. Навыки. Скрытность теней — 2. Позволяет лучше скрывать свое присутствие, сливаться с тенями, передвигаться бесшумно. В темноте эффективность увеличивается вдвое. Инстинкт охотника — 1. Во время преследования цели увеличивает восприятие на 3 единицы, улучшает зрение и слух. Позволяет следить за целью на большом расстоянии, не теряя ее из виду. Максимальное время концентрации — 1 час. Точный удар — 1. Атаки ассасина всегда нацелены в жизненно важные точки. Увеличивает критический урон на 25%. Против неподготовленного противника шанс критического удара повышается на 15%. Класс ассасин. Мастер скрытых убийств и точных ударов. Получает плюс 1 к ловкости и скорости каждые 2 уровня. Ловкость и скорость по 13 и 12. Это больше, чем у меня, если не считать усиление от Миори. И все навыки заточены под убийство. «Опасная девушка. Очень опасная». Я закрыл статус, посмотрел на нее. «Впечатляющие характеристики. Посмотрим, как ты применишь их на практике, когда будешь готова». Я вышел из кузницы, направился к Орочи. Хотел глянуть и его параметры. Но не успел. Ко мне прибежал Спартак, запыхавшийся и взволнованный. «Вождь! Вождь! О, мертвые идут к поселению!» «Спокойно. Где?» «Охотники шрама заметили. Убили нескольких, но там еще много. В руинах их еще больше. Надо идти туда». «Согласен с помощником. Надо. Но отправить отряд или идти самому? Ладно, пора научиться доверять своим гоблинам». «Собирай бойцов», — приказал я. «Шрам, его охотники, Болт, Ма». «Я тоже пойду». Я обернулся на грубый голос. Ороча стоял, опираясь на свой топор. «Хочу реванша», — серьезно сказал он. «Если уж гоблины с ними справляются, то и я должен суметь». Я посмотрел на него и открыл статус. «Имя — Орочи. Раса — Орк. Уровень — 6. 2847 из 3200. Класс — Философ войны. Характеристики — Сила — 14. Ловкость — 9. Скорость — 7. Выносливость — 10. Восприятие — 6 плюс 5. Живучесть — 9. Интеллект — 12. Навыки. Философия войны — 1. Признанный знаток тактики и стратегии. Уменьшает вероятность ослушаться приказа на 20%. Союзники под командованием получают плюс 5 к урону. Мощный удар 1. Атаки наносят дополнительный урон благодаря огромной силе. Плюс 20% к физическому урону оружием. Стойкость орка 1. Орки невероятно живучие. Уменьшает получаемый урон на 10%. Быстрее восстанавливается после ранений. Класс. Философ войны. Редкий класс, сочетающий силу воина и ум стратега. Получает плюс 1 к силе, выносливости и интеллекту каждые 2 уровня. Действительно, мощный дядя. И танковать, и урон вносить за счет своих навыков может. Да и дисциплина — это хорошо. Хорошо, — кивнул я. Иди с отрядом. Шрам командует, ты помогаешь. Ему нужно учиться управлять отрядом гоблинов. Если что, подсказывай ему, но и голову в битве не теряй. Орочи кивнул, довольно улыбаясь. От шума и криков проснулась Миори. Подошла ко мне, потирая глаза. «Господин, что случилось?» «У мертвия в руинах. Отряд идет зачищать». Она кивнула и сразу стала деловой. «Я организую работы в поселении. Назначу ответственных за новые здания». «Спи. Ты нужна мне отдохнувшей. Поселение никуда не денется. Я присмотрю за гоблинами». Отправил ее обратно в дом вождя. Я прошелся по поселению, раздавая указания. Этого в кузню, учиться работать с металлом. Помолился, чтобы он не отбил себе молотком что-нибудь. Того в мастерскую, чинить инструменты. Третьего в коптильню, следить за мясом. Гоблины слушались, не спорили, не ленились, работали с энтузиазмом. Да и назначал я никого попало, а тех, кто вызвался сам. Добровольцев хватало. Кто-то поливал саженцы из кувшинов и появившихся при кузне ведер. Кто-то лепил тарелки из глины, возясь по локоть в грязи. Другие чистили колодец, без напоминаний. Целая группа помогала пасте варить суп, резала овощи, мешала варево в котле. Штрафники с красными повязками сами таскали бревна из леса. Работали усерднее всех, пытаясь искупить вину. Я был поражен. Все работает. Само. Без моих постоянных напоминаний. Гоблины обрели знания, а вместе с ними и больше обязанностей, но они справлялись. Даже находили себе то, что лично им по душе. Главное — следить, чтобы сохранялся баланс. Кто-то чинил сломанное копье в мастерской. Кто-то создавал новые отщепы для будущих наконечников. Со склада несли палки для заготовок. Один гоблин даже смастерил лук на моих глазах. Я немного подсказывал и помогал, но фактически это была его работа. Кривая, неровная, но вполне себе. Гоблин аж засиял от счастья и гордости и отправился на стрельбище под гомон подбадривающих галопузов. А я был рад тому, что они учатся чему-то. Вот что стопроцентное счастье делает с племенем. Мне нравится. И тут я понял, что мое участие сейчас не нужно. Гоблины работают сами. А значит, я могу заняться открытием новых территорий. Или... «Изучить владение посохом 1. Пожалуй, именно этим и займусь». Вернулся в дом вождя, взял книгу и присел на циновку. Только открыл, как рядом материализовался Дионис. «Димасик!» — радостно заявил он. «Совсем забыл, зачем в прошлый раз приходил?» Я поднял взгляд, удивляясь его цветущей свежести. Будто не он вчера в одно лицо выдал бочку вина. «И зачем?» «Объявить себе важную новость». Он сел рядом и серьезно посмотрел на меня. «Мы пропустили самое начало. Было одно важное объявление о системе для тех, кто остался чемпионом. Миори твоя не могла знать о нем, и мы тоже прошляпили. Но хорошо, что хоть Гера обмолвилась». «Какое еще объявление?» «Сейчас идет тяжелый старт. Сложное получение уровней. Кто первым доберется до 10-го, получит особо ценный приз. И в целом, чем выше твой уровень к началу проверки будет, тем больше плюшек получишь». Я нахмурился. «То есть сейчас идет гонка за уровнями?» «Именно!» Дионис ткнул пальцем мне в грудь. «Так что поднажми, Димасик, если не хочешь оказаться в аутсайдерах». «А что будет дальше?» — спросил я. «Когда найдется самый быстрый?» «Систему опыта поменяют на адекватную. при которой можно и 20-й, и 30-й взять, и даже больше. Так что хватит болтать ерундой, пора опыта набираться». Я вздохнул. «Из нас двоих это он вечно ходит и болтает своей ерундой. Да так, что даже облако не способно прикрыть». «Только что отправил гоблинов убивать у мертвей. Сам бы мог это сделать, если бы узнал чуточку раньше». Дионис замахал руками. «Чего сидишь? Иди воюй!» Я покачал головой и показал книгу. «Безопасность, дисциплина, прогресс. Мы будем идти вперед шаг за шагом. Сейчас я стану сильнее благодаря этой книге. А следом пойду по следам новых открытий, что принесут мне опыт. Вместе с моей Астакарай». Дионис фыркнул. «Фу, вот упрямый баран! Вторую тогда бери с собой!» «Какую вторую?» «Тали! Она знает, как засекать таких же, как она. Или ты еще не понял, какую нам подставу устроил Зевс?» Я удивился. «Зевс? Это надевшая корону Афина виновата в заговоре?» «Ну а кто еще?» — пожал Дионис плечами. «Она в числе фаворитов легко могла договориться с тем драным котом. Мы раскусили их план, но это не значит, что угрозы больше нет. Тали тут не одна такая шастает». Он наклонился ближе, понизил голос. «И да, она не сможет тебе навредить. Не очкуй. Если попытается, у нее случится сердечный приступ. Контракт работает». Я усмехнулся. «А ты коварный». «Просто перестраховываюсь». Дионис выпрямился. «Знал бы ты, сколько раз всякие умники пытались мне на шею сесть и ножки свесить. Пришлось научиться защищаться от таких прохиндеев». «Да?» — ухмыльнулся я. «А что же ты со мной и моим договором облажался?» Дионис замялся и выдал. «А кто сказал, что я облажался? Неприятно, да. Но и для тебя это лучший мотиватор справиться, верно?» «Просто признай, что когда ты бухой, у тебя отключается мозг». «Да я был трезвым!» — возмутился Дионис. «Ты мое же вино выпил», — напомнил я. «Так и знал, что ты злопамятный», — пробурчал он. «Я не злопамятный», — спокойно ответил я. «У меня вообще память плохая. Отомщу, забуду и снова отомщу». Дионис замер, потом расхохотался. «Снова твой любимый философ Земли, нет? А, и ладно. Димасик, поступай, как знаешь, но не затягивай. Награда обещает быть очень хорошей. Сильно упростит путь к триумфу». Он исчез во вспышке света, оставив бутылку вина парить в воздухе. Оно начало падать, но не долетело до пола. Передо мной открылась дыра, из которой вытянулась рука, схватила свою прелесть и снова исчезла. Я остался один на один с книгой. Время стать сильнее. Когда я открыл глаза, была уже темная, глубокая ночь. Сколько времени прошло? Перед глазами всплыло уведомление. «Ваше обучение окончено. Обретение навыка владения посохом 1 заняло 8 часов 10 минут». 8 часов. Я просидел часть дня и весь вечер, но, думаю, оно того стоило. Встал, оглянулся и увидел Миори. Тяжко ей, до сих пор отсыпается. Подожду, пока проснется, и уже поутру отправлюсь на разведку под прикрытием двух симпатичных девиц. Поселение спало, костры тлели, гоблины либо похрапывали, либо бегали от лачуги к лачуге. Причем в основном девушки бегали. Парни днем упахались на более тяжелой работе. Только Эйнштейн сидел у камня мудрости. Один. Упорно бился лбом о гранит науки. Устало, но настойчиво. Я подошел к кухне, взял оставшийся с пира кусок хлеба. Нашел еще какой-то еды и стал наслаждаться вкусом, пусть и холодных, но великолепных блюд. Хорошо. Тишина. Кайф обломала система. Прорвалась через все фильтры, и уведомление вспыхнуло ярким золотым светом прямо перед моими глазами и упорно висело, пока я его до самого конца не прочитал. «Поздравляем! Вы и ваше племя изучили все технологии эпохи раннего неолита. Вы получаете специальную награду исследователя, стремящегося к совершенству. Получено 10 свободных очков характеристик. Автоматически начато изучение случайной технологии эпохи позднего неолита. Технология неизвестна, время изучения 48 часов. Внимание! О вашем поселении узнал странствующий торговец. Ожидайте его прибытия через 54 часа 30 минут. Я застыл, перечитывая сообщение. 10 свободных очков за полное изучение эпохи? Дёня, а ты не врал, когда раздавал столь ценные советы? Это же какое-то блаженство! И торговец идет. Наконец-то узнаем, что к чему и насколько я беден или богат. Я посмотрел в сторону камней мудрости. Эйнштейн все еще сидел, упираясь лбом. Потом его тело обмякло, упал на шкуру рядом с камнем, заснул мгновенно. Он добился своей цели, завершил последнюю технологию. Молодец. Я улыбнулся, оглядел спящее поселение. Охотники вернулись живыми, победив у мертвей. Ферма продолжает работать. И население не уменьшилось, а значит, Орочи и Шрам прекрасно справились со своей миссией. Гоблины работают, здания строятся, технологии изучаются. «А жизнь-то налаживается», — пробормотал я вслух. «Еще бы баньку изобрести в следующей эпохе». Взял копье, прислоненное к стене дома, и вышел на свободное место. «Пора отточить полученные знания. Впереди нас ждет весь этот мир». Он зовет нас и надеется, что мы раскроем все его тайны. Пора выбираться из детского сада. Ну или хотя бы покорить его.